На ее припухшем лице виднелись следы вчерашнего ужина с вином, но вчерашнего недоброжелательства не было. Она вполне миролюбиво поинтересовалась, буду ли я пить чай. Получив согласие, пошла к Титану. В боковом кармане чемодана лежала книжка, которую я хотела почитать. Подняла сиденье, багажный ящик пуст. Вначале я даже не поняла, что случилось, только думала, куда делись мои чемоданы. Потом заглянула в ящик под противоположной полкой, в багажный отсек над дверью. Везде пусто. «Что случилось?» — спросила проводница, увидев мое лицо. Она вошла в купе со стаканом чаю. Мне казалось, что я каменею и трясусь одновременно. «Пропали мои чемоданы». «Украли!» — ахнула проводница. «Вероятно». «Сволочи!» — выругалась она. «Вы не расстраивайтесь. Вы правда в положении? Вам нельзя нервничать. Извините за вчерашнее. Все нервы мотают, как собака на людей бросаешься. Валерьянки вам накапать?» «Да нет, не надо, спасибо». «Да вы садитесь. Вот так, тихонько. Ой, какая вы бледная. Может, по громкой связи объявить, если в поезде врач есть, чтоб пришел?» «Да не надо, спасибо». «Вот заладила, спасибо, да спасибо. С такими культурными всегда и случается. Ценные вещи-то были в чемоданах?» «Да, спасибо, опять не кстати, поблагодарила я. Главное, там были деньги. В одном чемодане $1000 и в другом 1000. Все мои сбережения». Потом я бросила взгляд на стенку купе. Чего-то на ней не хватало. О, ужас! На крючках для одежды пусто. Шуба. Еще вчера там на плечиках висела моя шуба. Проводница проследила за моим взглядом и все поняла. И пальто сперли. Я кивнула. «Дорогое?» Я снова кивнула. На шубу из серого каракуля с воротником и манжетами из голубой норки я 3 года откладывала деньги. Год проносила. Под шубой на плечиках висела моя одежда, брюки, шерстяной свитер и длинный кардиган. Они тоже пропали. В поезде я переоделась в спортивный костюм. Теперь это была единственная моя одежда. «Ждите», — велела проводница, — «сейчас бригадира позову». Через некоторое время она вернулась с бригадиром, невысоким мужчиной в длинной форме. «Кто же чемоданы на видное место кладет?» — попенял он мне, уже извещенный о размерах потерь. «Хм, а куда их класть? По логике вещей сложнее украсть чемодан, чем сумочку». «По логике деньги нужно класть в лифчик», — он похлопал себя по груди. «Эх вы! Сообщу по линии. На узловой милиционер сядет, протокол составит. Только разве их поймаешь? Приметы помните?» Я не знаю, кто из троих оказался нечистым на руку. И все женщины очень полные. Да и вряд ли это кто-то из них. На ночь купе мы не закрывали. Возможно, Ира, которая на этом месте спала, вышла, а через некоторое время забрался вор. «Помню ее», — воскликнула проводница. «Толстуха. В 5 утра на Раздольной выходила. И было у нее много багажа. Опишите свои чемоданы». «Один черный на колесиках, другой темно-зеленый, со множеством застежек молний по бокам». «Точно она», — обрадовалась проводница. «И еще, у нее были сумки, такие здоровые, клетчатые, с которыми челноки ездят. Я еще подумала, что носильщиков нет, никто не встречает. Как она все это допрет?» «Одета была», — вспоминала проводница, — «в каракулевую шубу». «Кажется, в вашу?» «Мою». «Ну, сейчас почти 10», — посмотрел на часы бригадир. «С Раздольной ее и след простыл. Ищи ветра в поле». То же самое мне сказал и милиционер, составивший протокол. Гарантия, что воровку задержат, не имелась. Ее могут поймать случайно, а специально охотиться никто за ней не станет. За окном проплывал красивый зимний пейзаж. Осеннего уныния как не бывало. Мороз, солнце и сугробы. Я имела документы, мыльницу, зубную щетку с пастой, маленькое полотенце, лосьон для лица, губную помаду, записную книжку, прочитанную книгу и 3000 рублей в кошельке. Развившаяся в последнее время слезливость почти не досаждала, то есть плакать хотелось на 2 балла по 10-бальной шкале. Проводница опекала меня как мать родную, никого не подселила, принесла из ресторана обед и от денег отказалась. Меня кормили за счет поезда. Теперь уже и у поездов есть счета».